помазания, ярмо греха, ярмо болезни, ярмо одиночества, ярмо нищеты. О, молись на языках, это ярмо распадется прямо сейчас во имя Иисуса. Ты будешь свободен, свободен, свободен. Или это болезнь? У тебя сейчас есть сила взять этого.